Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В эфире православной радиостанции «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу иеродиакон Елеазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также присылайте ваши вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел текст вашего сообщения. Также, братья и сестры, напоминаем, что радиостанция «Радонеж», что существует исключительно пожертвования, в том числе и на ваши пожертвования. Поэтому просим не забывать, чтобы эфир станции не остановился, не прекратился. Присылайте посильные пожертвования, используя терминалы оплаты «Киви», а также можете присылать ваши пожертвования СМС-сообщениями. Для этого наберите номер 4647, слово «Вера», а потом цифрами ту сумму, которую вы хотите пожертвовать. 100, 200, 300, 400, 500 и так далее рублей. Не прописью, а цифрами. Батюшка, благословите. Бог благословит. Господь говорит в Евангелии: терпением вашим спасайте души ваши. Претерпевший все до конца, тот спасется. Из этого понятно, что всем нам необходимо терпение. Но чаще-то всего именно его и не хватает нам в жизни. То там человек сорвался, то тут сорвался. Хорошо, если он признает за собой испорченность свою, свою невоздержанность, свою страсть гнева и раздражительности. Но бывает и так, что человек начинает оправдываться и говорит: я раздражительный, потому что уже нервов не хватает, я больной или больная, все в мире не так, поэтому я раздражаюсь. Отсюда тема нашей передачи. Батюшка, где взять терпение? Ну, кто нам сказал? Терпение. Спасайте души ваши, тот и поможет нам все это перенести. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, самое необходимое сейчас в этом мире, чтобы выжить, надо научиться терпеть. Само по себе это не придет. Это в нас должно вырабатываться. Выковывать надо свой характер. Ну, и вот об этом мы хотели сегодня поговорить. Если кто желает исправиться. Потому что в обитель рая входят только кроткие, смиренные, святые люди, которые научились здесь все переносить, все терпеть, за все Бога благодарить и всегда радоваться. Ну, начнем хотя бы вот с этого. Я недавно говорил проповедь в храме. Или когда мы взяли молоток в руки и забиваем гвоздь в стену, ударили не по гвоздю, а по пальцу. Больно. Не надо бросать молоток. Надо положить его спокойно. Взять палец, перекрестить во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И сказать: ну вот, тебе напоминание об адских муках. Терпи, ничего, все пройдет. Значит, так надо. И потихонечку смотрим, боль начинает утихать. И самое главное, что мы сохранили спокойствие. И так бывает на кухне. Порезали пальчик или обожглись. Сказали, это тебе, окаянная грешная душа, напоминали о твоих грехах, напоминали об адских муках. И чего, терпи. Все святые терпели, и ты потерпи. И чего, все пройдет. Если, допустим, мы вышли из дома на улицу, спешим на транспорт, споткнулись, упали, разбили колено, надо сказать, слава Богу, значит, так Господу угодно. Это напоминание опять о моих грехах. Все пройдет, заживет, ничего, не волнуйся. Если бы не билось, не ломалось, то куда бы все девалось? Себя так утешить. Это будет польза большая. И когда уже спешим, у нас и билет есть на транспорт, а он оставил нас, ушел, показал в пост. Не надо волноваться, кого-то обвинять, а надо сказать, слава Богу, значит, так Господу угодно, значит, так надо. Потому что случаи больших и малых до мелочей не бывает. Без воли Божьей один волос с головы не падает. Значит, так надо. Это мы говорим, как вырабатывать терпение. Допустим, пришли домой, смотрим, а кошелька у нас нет. А там были проездные, денежки, ничего нет. Сказать, вот так тебе, скотина, и надо. Это тебе для вразумления. Никому не давал, ничего не помогал. Значит, так надо. Ничего, это успокойся, как милость она пойдет пред Богом. Или кто-то долги не отдает, даже большие суммы. Надо тоже сказать. Значит, так надо. Видать, мало я в жизни подавал нищим. Вырабатывать надо в себе это. Итак, что бы мы ни делали, какие бы ни были у нас искушения, болезни, страдания, муки, значит, так Господу угодно, значит, так надо. Как-то мне москвичи приезжали, и уезжая, говорят, Башка, как нам спастись? Я, ну как, надо вырабатывать в себе терпение. Вот, допустим, вы приехали в Москву, подъехали к дому, смотрите, там много пожарных машин, скорой помощи, и вы на 100% убедились, что ваша квартира и все в ней, все погибло. Не надо панику создавать, надо перекреститься и сказать, Бог дал, Бог взял, слава Богу за все. Значит, так надо. Господь наш Отец, Он нам сверх сил ничего не пошлет. Слава Богу. Сели в машину, поехали к своим знакомым, и вдруг машину занесло, гололед. Ударились в столб. Машина в смятку. Вышли, и перекреститься надо, сказать, слава Богу, что живой остался. Значит, так Господу угодно. Значит, так надо. И утешить себя. Если не билось, не ломалось, то куда бы все девалось? Приехали на автобусе к своим знакомым, сели за стол, чай попить, и вдруг приступ. Вызвали скорую помощь и оказались на операционном столе. И здесь надо сказать, Господи, благодарю Тебя. Ты знаешь, что мне полезно. Значит, так надо. Что Бог не делает все к лучшему. Любое зло до нас нашло, потому что добро можно сделать только из зла. Больше и не с чего делать. И здесь Господа надо благодарить за все. Потому что такой правильный путь. Если мы этому научимся, будет хорошо. Допустим, утром проснулись, первые слова, перекрестившийся, сказать «Слава Богу за прошедшую ночь! Благослови меня, Господи, на этот день! Сохрани меня от всех врагов, видимых и невидимых! Поблагодарить Матерь Божию, Ангела-Хранителя!» И прям сразу читаем молитву Иисусу, чтобы бесы не вложили нам богопротивные мысли, заботы на этот день. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную». И так прочитать хотя бы десяток раз, умылись, оделись, и прежде всякого дела должны прочитать утренние молитвы, прочитать Евангелие, помянуть о здравии всех батюшек, которых знаем, помянуть упокоение, потому что некому молиться за них, они за нас там помолятся. И в течение дня Бога благодарить, читать Евангелие, есть возможность книги духовной, диски, можно слушать, укрепляться в вере. И чтобы она в течение сна не случилось, сказать «Слава Богу», значит так Господу угодно, значит так надо. Господь знает, что мне полезно. Если мы настроим себя, будет хорошо. И в течение дня читать всю молитву Иисусову. Для чего? Для того, чтобы у нас каждое слово, каждое дело, все было под контролем. То есть надо научиться ходить пред Богом. Это очень ценно. И все то, что мы делаем, Господь видит. Господь слышит. Все наши мысли Господь знает, какие приходят. Вот только благодарить Бога. Даже когда воду пьем, надо пить ее с молитвой. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И все будет идти на пользу. И, конечно, когда мы готовим пищу, мы должны тоже Бога благодарить. Все осенить крестом. А если есть вода святая, все то, что принесли из магазина, осенить святой водой. Потому что и продукты готовятся разными людьми, потому что мы матами могут ругаться, и люди не раскаяны. Вся эта энергия отрицательно на пище отражается, а мы эту пищу вкушаем, и от этого теряем душевный мир, особенно когда не молимся. Мне как-то говорят, ну, я вот Евангелие прочитал, а что, его опять что ли читать? Я говорю, ну, ты когда кушаешь, раз хлеб поел, да зачем ты второй раз берешь хлеб и ешь? Потому что это пища для души, а хлеб – это пища для тела. Преподобный Серафим Саровский, когда жил, так он в неделю прочитал 4 Евангелия и все послания. Это очень много. А мы хотя бы по одной главе должны читать Евангелие и одну главу послания, чтобы впитать Дух Христов. Особенно, когда у нас какая-то страсть есть. Ну, допустим, курить захотелось. И не знаем, как избавиться. Надо Евангелие открыть и одну главу прочитать. Бес отойдет. Пить захотелось. Открой Евангелие, прочитай одну главу. Вот эти слова божественные, они беса изгоняют. Он уходит от нас. И страсть прекращается. И какие-то похоти плоские тоже Евангелие читать, тоже исчезают. А то говорят, вот мне, я один раз в день ем, у меня такие похоти. Я говорю, потому что сам себе волю даешь. Хотя там и старцы будут все молиться с тебя. Но и самому надо трудиться. Вот, а то телевизор насмотримся всякой гадости. А это все через глаза, через наши уши идет. А потом уже и кого-то обвиняем. Сами виноваты. Вот когда научимся пред Богом ходить и все говорить, тогда жизнь наша будет исправна. Тогда не будем обвинять никого. Потому что кого бы ни поставили правителем, обязательно будем обвинять. если Христос будет управлять, точно получится так, как 2000 лет назад. Скажет, распни его, распни его. Вот такие мы неопытные и не привыкли трудиться, и слабые, не выработали в себе характер, на всякую мелочь раздражаемся, психуем, что-то придумываем, вот кого-то обвиняем, а конец-то плохой. Когда придет беда, мы уже все расклеились, не можем Бога благодарить, обвиняем только ближних. Батюшка, такой вопрос задала женщина. Дочка ушла в монастырь. Для меня это стало полной неожиданностью. Как с этим смириться? Если бы дочка ушла в блуд, да, с этим смириться нельзя. Какое-то блудилище. Но если дочка ушла в монастырь, просто благодари Господа. Почему? Потому что люди России до революции как жили, Русь святая, не жалели своих сыновей, дочерей, отдавали Господу. Ходили в лаптях, а храмы и кресты, и купола блистали золотом. И Русь святая такая была, что все на страны кормила хлебом. А сейчас химию все отравляем, Господа не благодарим за уборку, за посев. И все плохо. К нам, батюшка, поступил первый звонок. Мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте. Отец Амвросий, благословите. Господь вас благословит. Отец Амвросий, у меня такой вопрос. Вот во времена первого пришествия Христова многое изучалось Божественное Писание. Иудеи практически знали о приходе Иисуса Христа. Потом, ну, и пророк Даниил об этом даже до годов сказал точно. Но Христа не приняли и распяли. Вот по поводу вчерашнего вашего вопроса, вернее, ну, ответа. Вот глава 5 Филоцинекийцам. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба». Вот как вот это согласовать с вашим, ну, ответом, что мы предупредим? Спасибо. Ну вот было время, Господь предупредил, когда будет мир и безопасность. И внезапно Германия налетела на Россию. Потом не одна Германия, а 20 стран налетели. Все против. А то, что учили и знали Христа, иудеи ждали, а потом предали на смерть. Вот. Они одно только не могли понять. Потому что они знали, что Бог есть, потому что в Библии читаем первой странице, где было сказано: «Сотворим человека по образу нашему и подобию». Там не было сказано «Сотворим человека». Я сотворю человека по образу моему и подобию. А там множественное число. Это говорится о Троице Святой. И в Псалтире сказано, в Псалмах: «И сказал Господь Господу, сиди одесной меня, доколе положу врагов под ножи ног твоих». И даже в Ветхом Завете Аврааму явился Господь в трех лицах, три странника пришли. Тоже говорится о Троице. И сам Господь Иисус Христос об этом говорил: «Я и Отец». И вот они говорили, что Он себя выдает за Бога, равным Богу. И предали за это смерти. Но поскольку Церковь – это тело Христово, голова этого тела – сам Христос, И Господь говорит, я создам церковь, и врата ада ее не одолеют, и она будет стоять до скончания века. Поэтому церковь все контролирует. Мы не будем говорить о тех людях, которые, может быть, недостойны, потому что врачи разные, священники разные. Но церковью управляет сам Бог. Как вот преподобный Амбросий Оптинский. Там пришли и сказали ему, вот приедет архиерей, он тебя всыпет, что ты там строишь женский монастырь Шамардинский. Он улыбнулся и сказал, над всеми архиереями есть высший архиерей. Это Господь. Сколько он попустит, столько и будет. Так что будем слушаться Матери Церковь. А Матерью Церковь управляет сам Господь. А потом еще точнее, Церковь – это собрание верующих людей. Это тело Христово. А глава этого тела – сам Христос. Я когда пришел один баптистский дом молитвенный, а я писал работу «История баптизма, разбор вероучения». Это за 200 лет первая работа вышла Московской Петербургской академии. А там как и проповедник слово говорил, ихний пресвитер, увидел меня с крестом. О, нас посетили православные, может, у вас слово есть сказать? Или благословите. Ну, это 20 минут сказал. Ну, сразу сказал так. Я говорю, скажите, братья, кто нас спасает, Христос или Церковь? Все форум. Конечно, Христос. Я говорю, Церковь. Церковь нас не спасает. Женщина с видеокамер записывает. Я говорю, а знаете, по Священному Писанию, апостол Павел говорит, что Церковь – это тело Христово. Они говорят, правильно. Если нас, если церковь – это тело Христово, глава этого тела – сам Христос. Если нас не спасает церковь, спасает Христос, мы берем голову, отрываем от тела и хотим с головой спастись без тела. Они говорят, как так? Я говорю, по-вашему получается так. Вот давайте еще раз, что церковь – это тело Христово. Каждый из верующих, крещенных, это член церкви. Церковь всегда святая. Церковь на небе, на земле. Это тело Христово. Оно всегда свято. Если нас не спасает церковь, спасает Христос, мы берем голову, отрываем от тела и хотим с головой спастись без тела. И рассмотрите дальше. Если мы не почитаем Матерь Божью, ангелов, святых, значит, мы не почитаем тело Христово. Значит, не почитаем главу Христа. Протестантизм – это религиозный атеизм. Ну, так поговорил с ними. Ну, и следующее воскресенье пришел. Я говорю, мне не дадите. И почему не даете слово? А вот вы говорите не так, как мы говорим, не в наше русло. И вот уже 5 лет, когда захожу, послушаю, и больше не дают. Все на изм. И коммунизм, социализм и все прочее. Батюшка, вот задают вопрос. Если живешь среди неверующих, иеро гонителей церкви и веры, как быть? Ну, из опыта, чтобы остаться, видимо, верующим. Я тоже жил так, среди. Когда одни только безбожники были. Я читал молитву Иисусову и не обращал внимания на их насмешки, Какие бы мне вопросы ни задавали, я кротко отвечал, ни с кем не спорил, никому не доказывал, а мирно, спокойно. Я вырабатывал в себе терпение. И ничего, Господь помогал. Даже некоторые девочки-мальчики, это при советской власти, тоже над детьми смеялись в школе. Они говорят: «Батюшка, как нам быть?» Я говорю: «Читайте живые помощи, да воскреснет Бог, призовите Господа на помощь и смело идите». И они все перенесли, перетерпели. Как-то при советской власти одна учительница заходит в 4-й класс. «Здравствуйте, дети!» Они все формы: «Здравствуй, Мария Ивановна!» А время-то было атеизма, страшное было. И она спрашивает: «Вы Господа видели?» Они говорят: «Нет». «Значит, его нет. А теперь вот что сделаем. Давайте поднимем руку вверх, фиги покажем Богу». И все подняли руки. Один мальчик сидит, руки на грудь положил. Она подходит к нему и говорит: «А ты почему не поднимаешь руку?» Он говорит: «Марья Ивановна, но если Бога нет, кому я должен показывать фигу? А если Он есть, то зачем с Ним портить отношения?» Ну вот Господь его разумел. Так что всех надо терпеть и вырабатывать себе терпение. Если будем вырабатывать, потом всякая мелузга, вот эта шушура, кто-то тебя судил, наговорил, что-то с тобой не то, что надо, будет в душе мир, тишина и покой. И с каждым разом это все будет лучше, лучше и лучше. И потом человек придет в такое состояние, даже глобальные будут бедствия со всех сторон. Все будет лететь, шум, крик, а в душе будет мир. Он защищен. И вот если он в этом состоянии, в мирном, спокойном, в смиренном, перейдет в духовный мир, он точно таким же будет и там. А тот человек, который каждое слово не может перенести, раздражается, кричит, шумит, недовольство, плачет, слезы летят в сторону, это невоспитанность, это душа больная. Батюшка, это плохо. Задали вопрос: будет ли подписка на газету «Слово утешения»? И вышли ли какие-нибудь новые ваши книги, диски с проповедями? Ну, вышли. Они продаются только в нашем храме. А подписка на «Слово утешения»? Это надо будет матушку Иоанну спросить. Узнать у нее. Да. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Алло. Да. Батюшка Амвросий, благословите, раб Божий Николай. Господь вас благословит. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот какое ваше мнение, вот эти вот все события, как протоиерей Дмитрий Смирнов сказал, бунты против Бога, вот это искусственное оплодотворение, суррогатное материнство. Вот почему Господь попускает вот эти случаи все-таки? Ну это же явный бунт такой человека, что он говорит: я могу и без Бога обойтись. Ну к чему это все приводит? В тупик, когда без Бога. Допустим, такой был ученый Петруччи, итальянский ученый. Он в колбе хотел вырасти ребенка. Католическая церковь ему запретила. Потому что на Бога не надеемся. Это люди делают маловерное. А когда человек верующий, он надеется на Бога. Тогда Господь может благословить. Потому что люди, которые грешили много, а потом осознали, а детей нету. Пролетели. А теперь уже без Бога хотят. Это ничего хорошего не принесет. Батюшка, спрашивают, ум – это дар Божий. А как жить, если ума нет? Умный грешит меньше. Не, ну, какой-никакой, а ум есть. Допустим, ругаться мы находим. Слова, еще какие находим слова. Я встречал таких людей. Очень прекрасная память у них. Да, когда ругаться. Просто как с пулемета строчат. Слова полетают. А когда что-то доброе, и два слова связать не могут. Значит, ум есть. Какой-никакой, а есть. А скажите, пожалуйста, окроплять продукты крещенской водой нужно или водой с молебна? Это все равно святая вода, смолебна или крещенская. Все равно вода святая. Она имеет великую силу. Особенно полезно попить эту воду, окропить голову, грудь свою, чтобы успокоиться, умиротвориться. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, батюшки. Мы очень по вас соскучились, рада вас снова слышать. Отец Амвросий, я Галина, и я болящая лежу, и в церковь сейчас не хожу, еще плюс у меня глаза заболели, читать почти не могу. Вы меня благословите, пожалуйста. Господь вас благословит. Вот, а вопрос такой как раз у меня возник. Вот в Евангелии сказано, Господь сказал, если око ваше чисто, то все тело будет светло. Объясните мне, пожалуйста, что значит чисто око? Вроде у всех как-то людей глаза, ну, как, ну, одинаковые, ну, кто с каким родился. Вот я не понимаю, в чем тут смысл? Ну, есть вот люди, которые смотрят всякую гадость про убийство, про блуд. И вот через глаза все страсти идут. И тело скверняет свое. Оно нечистое, грязное. Вот об этом говорится. То есть должны зрение свое хранить. Допустим, идет человек по городу, мужчина или женщина. Если мужчина засматривается на женщин, око нечисто, и смотрит с пристрастием. Или женщина смотрит на мужчину. Вот бы мне такого мужа иметь. Это пристрастие. Нечистый взгляд. Вот надо хранить свое зрение и слух хранить. Потому что всякая гадость через зрение, через слух входит в нашу душу и оскверняет ее. И Дух Святой выходит, а нечистый дух в человека входит. И тогда он становится рабом своих страстей. Батюшка спрашивает, все женщины отказались от юбок. Почему мужчины обязаны ходить в брюках? Ну, нормальная одежда-то у нас с тобой. Подрясник до ботинок. Потом один батюшка говорит так. Подходит девочка, ну, лет 7, в брюках причащаться. Может, и в брюках причащать нельзя. Уходи. И девочку не причастили. Вот. А мне пришлось ему сказать. Я говорю, почему в апостольских, да не в апостольских, да и правилах, и есть в Библии сказано, что мужчинам нельзя одевать женскую одежду. Ну и женщину мужскую. А женщину мужскую. Это имеется в виду, бывают вот какие-то праздники, на свадьбах особенно, когда женщины переодеваются в мужскую одежду, а мужчины в женскую одежду. Вот. Вот это запрещается, кощунствовать. Я башке этому говорю. И вот женщина пошла, подошла в брюках. Она не мужские брюки одела, не мужа, а свои брюки женские одела. Потому что продаются женские брюки. Здесь греха нет. Потом ведь мороз, холод, ветер. Ведь хочется же, чтобы тепло было. Ну, конечно, если храм, это святая святых, надо все-таки поверх брюк надо одеть платьице или юбку. Но обычно в храме, для тех, которые еще не дошло, там есть платки, такие перевязываются и завязываются, как вот в юбочке. Но правильно одежда мусульмане. У них женщины носят брюки сверху, одеяние. Я только вот не понял вопроса. Тут что, мужчина хочет носить юбку и требует, чтобы его благословили? Или кто вот там вот? Это в Шотландии мужчина носит юбку. Потому что вопрос звучит так. Если женщины отказались от юбок, то почему мужчина обязан носить брюки? Ну да, обязан носить брюки. Ну, я думаю, что он, если юбку оденет, никто не запретит ему. Ну да, но только это будет еще чуднее, чем женщина в брюках. Да. Батюшка, у нас еще один вопрос. Мы слушаем вас говорить. Алло. Да. Алло. Батюшка, простите меня, Бога ради. Я действительно без ума, совершенно без ума. Потому что я всю свою жизнь искалечила своими поступками. Вот, допустим, набрала много кошек. Очень много. Ну, брат неадекватный. И теперь я вся маюсь, я вот не разгибаю спины от кошками это, а на благие дела у меня и времени не хватает. Совершенно я устаю, болею. Спасибо, Господи. Машка, не скорби. В Библии сказано, блажен, кто милует скоты. Да. Если они нуждаются, вот, надо их накормить и помочь. Вот. А если это вам очень трудно, должны раздать. Было время, когда я служил в деревне, в Жарках. Там все было 5 домов. 3 ходили в церковь, 2 не ходили. И у нас столько кошек было много. Я даже имена им всем дал. А когда люди приезжали, у нас по 15-20 кошек было. Люди приезжали к нам в гости. Я одному, второму, третьему, четвертому все раздал. Ну, батюшка, вам-то хорошо было. К вам гости приезжали. Да. Я думаю, что к этой женщине столько гостей не ходят, чтобы всех кошек раздать. Можно. Ну, если котята родились, можно понести, детям отдать. А вот, батюшка, ну хорошо. Опять же, вот много кошек в деревне. Ну, это нормально. А вот бывают люди, которые в квартире, соседи сверху, снизу, слева, справа. Да, тут некуда котят там деться. А они всю комнату, всю свою квартиру заполнили кошками, да. И уже идет конфликт, да, между соседями. Это вот нормально? Нет, ненормально. Надо рассчитывать. И на соседей, что с тобой, да, и люди живут. Да. Не доводить себя до этого. Батюшка, может быть, все-таки вернемся к нашей основной теме, о терпении. Угу. Вот некоторые говорят, что я почему срываюсь? Потому что у меня уже нервы все никудышные. Да, вот когда человек психует, нервничает, у него происходит трата клеток. Они не восстанавливаются. И обычно люди как? Кого-то обязательно обвиняют, кто-то в этом виноват. Но не я виноват. А если ты психуешь, злись, ругайся, значит, ты виноват. И говорит, у меня все это на нервной почве. Ну, проповедники некоторые говорят, это не на нервной почве, а на греховной почве. Потому что люди гордые, самолюбивые, упрямые, они всегда раздражаются, ругаются, злятся, злятся. Православные так не делают. Православные тем и отличаются, что они всех терпят. И в терпении они зарабатывают Винцы. Выздоровление души. Батюшка, вот задали еще такой вопрос. Где находится самоубийца после смерти? Ну, самоубийца, значит, что происходит? Человек совершил убийство. Как говорят, 20 лет, да не причаститься, если он живой. А если сам себя он убил, этот грех идет с ним в тот мир. Потом, есть на это апостольские правила. Если человек был на клиническом учете, был психически больной, и это все совершил, когда был вне себя, не понимал, что он делает, то за такого можно молиться и отпевать. А если он был на клиническом учете, и это в здравом своем состоянии, сказал, что совершил это убийство, или даже оставил записку мне на днях, женщина показывала, вот он написал, да, я не хочу здесь жить, у меня долги большие, вот, и ушел из этой жизни. Где он находится, это знает только Господь. Ну, не скажем, что в раю, в хорошем состоянии. Просто я приведу маленький пример. Одна молодая женщина мужа потеряла, жила с дочкой, а дочке было там лет 10. И когда было тяжело, мучилась она. И вот это была Великая Суббота, на другой день Пасха. Мама говорит: дочка, в ночь мы пойдем в храм. Она говорит: хорошо, у меня только голова болит, трещит прям. Она говорит: ничего, Яша, отдохни, я тебя разбужу. И вот она прилегла, не успел заснуть, вдруг она оказалась на берегу, а внизу большая пропасть. И там огонь и дым. И в таком страхе, и вдруг из этого дыма, огня, выбегает ее подруга по институту, Ольга. Ну вот я увидел ее с веревкой на шее и говорю: Ольга, что с тобой? Она: ты безумная, ты захотела быть в таком же состоянии, как я нахожусь сейчас. Прекрати эти мысли. Убери их. И она очнулась вся мокрая от страха. И пошли они в церковь. Из храма пришли, разговорились. И она маме рассказала. Нашли адрес этой Ольги. Она жила в Ульяновске. Написали туда письмо и прислал дядя, что Ольги в живых нет, она покончила жизнь самоубийством. А где душа будет находиться, любовь самоубийцы, сознательно? Может, в огне? Ну, самое главное, в страшном состоянии. Кто кончает жизнь самоубийством, это люди все трусливые, они не могут перетерпеть в этой жизни. Одним словом, душа самоубийцы находится в аду. А да. В каких уж конкретно мучениях, это одному Богу известно. Вот если человек не раскаянный, не примиренный, и душа вышла из тела, ее окружают сразу бесы. Они покажут, сколько было абортов, сколько было мужчин. Все покажут. От и до. Что говорил, что делал. И там уже оправдания не будет. Будем плакать кровавыми слезами, рвать волосы, но покаяния больше не будет. Покаяние сейчас дано нам и для исправления. Потому что, чтобы войти в обитель рая, человек входит только смиренный, послушный, который научился здесь все переносить и благодарил Бога, никого не обвинял, ни в болезнях, ни в скорбях. Даже человек бы остался без всего один на улице. И опять благодарить надо Бога, потому что это Господь попустил. А Господь сверхсил никому не попускает. А большинство-то Мы сами себя доводим до этого состояния. Бога не благодарим, ропщим, обвиняем кого-то, кто-то в нашей жизни виноват. А виноваты мы сами. К нам поступил еще один звонок. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, пожалуйста. Вот у меня такой вопрос. У меня муж, с которым я живу почти 40 лет, выпивает. Говорят, что, значит, виноваты в этом женщины, жены. Но, вы знаете, я наблюдала, у нас в доме, например, у кого мужья выпивают, женщины очень хорошие, труженицы, добрые. Вот скажите правильно, правильно вот так вот говорят, что виноваты жены или нет? И второй вопрос. Значит, сейчас многие люди пытаются уехать из России. Родственники очень счастливы, что они где-то устраиваются там в других странах. Скажите, пожалуйста, правильно поступают сейчас советские люди, уезжая в другие страны? Спасибо, извините, пожалуйста. Неправильно. Никуда сам человек от себя не уедет. Россия оживает. Храмы открываются, монастыри открываются. Слово Божие проповедуется. А за границей выезжает кто? Люди маловерные или совсем неверующие. Они думают, что там жизнь. А там протестантизм, там у многих людей вообще веры нет. Ни в Бога, ни в кого, ни в дьявола. Живет только одним днем. А вот в России, слава Богу за все. И Господь дал России громадные такие территории. За что? Хотя и российский народ и любит грешить, он и любит каяться и исправно жить. Так что пьяница, если муж. И бывает, что и жена виновата, а бывает, что и не виновата. А надо же кого-то обвинять. Жена, значит, виновата, поэтому я пью. Но если человек верующий и пьет, как бы избавиться? То же самое, как мы говорили. Надо Евангелие с собой всегда носить. И как только дьявол приступил, желание напиться, надо открыть одну главу, почитать. И бес отойдет от человека. И так постоянно Евангелие носить с собой. Любая страсть, какая бы нас не беспокоила, наркомания или что еще другое, надо Евангелие открыть, почитать, и бес отойдет. Нельзя расслабляться. Потому что сегодня ты жив, а завтра тебя нет. Господь порой предупреждает, а мы, как дебильные, идем на поводу у беса. Что он скажет, мы уж готовы все исполнить. А то, что Господь там говорит, мы даже и не слушаем его. И порой даже в сознании, что и Бога нет. Почему-то он был много тысяч лет. И вдруг пришли в класть сатанисты, сказали, Бога нет, и мы уже поверили им. Надо быть всегда с Богом. Машка, такой вопрос задали. Как относиться к пародистам? Греховно ли смотреть передачи с ними? А ты думаешь, как? Ну, всякое лицедейство, оно греховно. Хотя, конечно, есть актеры, которые принесли большую пользу. Ну, допустим, Мамонов, который снялся в фильме «Остров». Этот фильм принес очень большую пользу. Но зачастую, в большинстве-то своем, лицедейство греховно. Лишь бы только время отнять у человека, которое дано для спасения. А уж пародисты. Ну да, здесь это грех, конечно. Потому что они часто высмеивают и церковь. И святость, и просто людей обижают своими шутками. А бывают шутки ниже пояса. Если человек это все слушает, то, конечно, оскверняет свой слух, рассеивает свой разум, и пользы от этого никакой нет. Только хохот стоит, и все. Так и вот, знаете, батюшка, даже в советское время были пародисты. А у них какой-то юмор был интеллектуальный. Тонкий юмор. А сейчас какой-то юмор плотской. Все о физиологии смеется. Причем о той физиологии, которая ниже пояса. И вот просто человек, который смотрит такие передачи, он он действительно дебелеет. Разжижает просто свои мозги и теряет способность здраво рассуждать. Деградирует. Это мое мнение. Может быть, кто-то с ним не согласен. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Вопрос такой я хотел задать. Знаете, вот я вот читал, что вот у нас до вот феврале, значит, у нас высшая власть церкви как бы была передана, но теперь принадлежит архиерейскому собору, а раньше принадлежала поместному собору, то есть в который входили и миряне. Это как вообще, правильно или нет? Как к этому относиться? Потому что, получается, миряне теперь вообще не будут ничем участвовать. Ну, нет, нет. Немножко неправильное понимание. Действительно, высшая власть в церкви принадлежит архиерейскому собору. Почему? Потому что именно у архиереев власть вязать и решить. А уж когда они собираются в собор, архиереи, благодатные архиереи, то, конечно, у них и высшая власть в церкви. Поместные соборы, в них действительно участвуют миряне. Но миряне и даже монахи, которые там участвуют, ну, допустим, игумены монастырей, духовники, они ведь не имеют права голоса на соборе. Они просто как имеют право совещательного голоса, имеют право на соборе высказаться. А решение это все равно принимают архиереи, они голосуют. Сегодня, когда существует много комиссий предсоборного присутствия, которые обсуждают разные вопросы, которые потом выносятся на суждение архиерейскому собору, вот на этих комиссиях присутствуют и миряне, специалисты разные, и монахи. И для чего существуют вот эти межсоборные присутствия? Для того, чтобы узнать мнение всей полноты церкви, и мирян, и монахов. А все равно архиереи будут принимать решения. Даже на поместном, повторюсь, на поместном даже соборе решение принимает именно архиерей, а не кто-то другой. Поэтому то, что у архиерейского собора высшая власть в нашей церкви, здесь ничего нету необычного и ничего противоречащего здравому смыслу и преданию церкви. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Я бы просил вас помолиться о здравии и спасении рабов Божиих, святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Амросия, инокиня Фатинии, Галины, Николая, Ирины, Александра, Сергия, Ольги, Ольги, Евгения, Александра, Оксаны, Михаила, Сергия, Виктора, Виктора, Олега, Евгении, Софии, Анастасии, Оксаны, Андрея, Федора, Елизаветы, Николая, Юлии, Павла, Елены, Святослава, Неонилы, Андрея, Евгении и Анны, Ильи, Людмилы, Вадима, Иулии, Леонида, Иулии, Владислава, Анастасии, Татьяны, Александра, Георгия, Александра, Тамары, Алексей, Дмитрий, Анастасии, Сергий, Евдокии, Марина, Виктор с очадами, Алексей, Надежды, Иродиакона, Елиазара. Также просим вас помолиться о упокоении рабов Божиих Нины, Николая, новоприставленных Пелагеи, Варвары, Алексея, Ларисы, новоприставленной, Петра, Екатерины, Владимира, Павла, Владимира, Натальи, Натальи, Нины, Игоря, Игоря, Владимира, Валентина, Антонина, убиенной Марии, Марии, Марии, Натальи, Натальи, убиенного Михаила, Михаила, Ольги, Геннадия, Надежды, Зои, Пелагеи, Людмилы, Елизаветы, Владимира, Валерия, Сергия и всех православных христиан от век усопших. Прости, Господи, все согрешения, вольные и невольные, и даруй им Царствие Небесное и вечный покой. Батюшка, осталось 4 минуты для традиционного слова утешения. Благослови. Бог благослови. Даже показывает 2 минуты. Вот. Поскольку мы вначале помянули, что человек очень сложный. Как святитель Василий Великий говорит, если человеку дать все богатства мира и поставить ее царем, душа ни в чем не насытится. Она может насытиться только в одном Боге. Нашел Бога, нашел все. И, конечно, многие люди невоспитаны. Начинают правителей. Вот, если был бы у нас другой правитель, было по-другому. Вот, а получается, что по народу дается правитель. Бог знает, кому что надо. Надо Бога благодарить и молиться, допустим, за Владимира Путина. Почему? Потому что при нем монастыри наполняются монахами, храм открывается, строится, два канала работают, Союз и Спас. Очень много говорят по каналу, вот и Радонеж, и Петербург, много сейчас о Боге говорят. И надо Бога благодарить. Почему? Потому что на первом месте спасение души. Это правильный путь. Если президент не против церкви, все нормально, все прекрасно. А если плохо у нас, надо покаяться в грехах. А Господь сказал, прежде всего ищите Царство Божие и правда Его, а все будет. И квартира, и машина, и будет все то, что надо. Бог никого не оставляет в этом мире. Надо Бога благодарить за все. Дорогие и вырабатывать себе дух кротости и смирения. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Просим прощения, если не успели ответить на все ваши вопросы, и просим ваших святых молитв. Рассвет над Москва-рекой. Первым русским святителем посвящается. Октября, в четверг, в Белом зале Дома кино торжественное открытие 14-й части цикла «Возвращение на родину». Вас ожидает фильм и встреча с настоятелем кафедрального Богоявленского собора в Елохове протоиереем Александром Агейкиным, с настоятелем строящегося храма святителя Алексия и Алексея Человека Божия иереем Владимиром Соколовым, художником-монументалистом, искусствоведом Алексеем Валерьевичем Артемьевым и главным редактором журнала «Покров» игуменом Киприаном Ященко. Венчает вечер музыкальное приношение ансамбля «Сирин» и главного протодиакона Богоявленского собора Николая Платонова с сыном Сергием Платоновым. Автор-ведущая Лина Макрычан. Билеты распространяются в книжном отделе магазина «Сретение» при Сретенском монастыре, в книжной лавке «Кириллица», Черниговский переулок 9/13, метро Третьяковская, в часовне преподобного Сергия Радонежского, метро Римская, и в книжной лавке домика Арины Родионовны, что в храме всех святых в Красном селе, метро Красносельская. Мы ждем вас 24 октября, в четверг, 18:30, в Белом зале Дома кино. С Богом!